Но ценность черного мародера, как с легкой руки швеца стали звать все Костина, начала непрерывно возрастать, поскольку выяснилось, что он справляется с любыми поручениями майора. У Костина были две замечательные добродетели. Человеческая жизнь для него измерялась количеством золотых зубов во рту жертвы. Этого одного хватало, чтобы сделать из него равнодушного, спокойного убийцу. И второе. Он мог, как зверь, неподвижно ждать, сколько угодно терпеть, мокнуть, мерзнуть, голодать, но все эти неприятные обстоятельства его странного бытия были ему как бы безразличны. Ну, работа такая. И вот сейчас, прождав более 2 часов, он отвечал негромко на нетерпеливые звонки десанта из машины. «Да не дергайся ты, не метусись, все путем, все спокойно. Чуть что, я тебе позвоню». Лэмбит на своей тачке ждал, не подавая признаков жизни. «Они, эти эстонцы, такие, помрет, а не закряхтит. Пусть живет. Толку от него, как от козла молока. Все вставные зубы пластмассовые или фарфоровые. Во Франции, говорит, ставил. Ему, мол, по контракту бесплатно полагалось, вот дурак. Если на халяву, чего ж, золотые не поставил». Калитка в проходной прокуратуры отворилась. На воле возник чернявый парень с острыми ушками и рваным шрамом через всю морду лица. Постоял на тротуаре, оглядываясь по сторонам, как будто искал подходящий ему экипаж, но, видно, устраивающего его лимузина не обнаружилось, вот он и раздумывал, брать ли проходившие мимо «Жигули». Долго стоял, покачиваясь из стороны в сторону, посматривая окрест. Потом не спеша пошел в сторону метро «Павелецкая», прошагал мимо Костина за витринным стеклом вплотную. Спустя чуть, дав ему отойти шагов на 50, Костин выскользнул вслед, позвонил по телефону десанту и сказал: «Двигайся тихонько вслед за мной». «Позвони Лембиту, предупреди, если он пойдет в метро, будь на стреме, я тебе отсемафорю». Мамочка шел не спеша, гуляючи, оглядывался регулярно назад, останавливался, прикуривал, ничего подозрительного не обнаружил. Костин шел за ним по противоположной стороне улицы. В вестибюле метро мамочка впал в затруднение. Он явно не знал, сколько стоит билет. С помощью кассирши разобрался, потом рассматривал карту метрополитена, с удовольствием нажимал кнопки электрического плана маршрутов. Костин, расположившись за стойкой газетного киоска, командовал десанту: «Слушай внимательно. У него 3 возможности направления. Радиальная линия и кольцевая в обе стороны. Позвони Лемберту и поезжайте по Садовому кольцу в разные стороны. Где бы этот гусь ни сошел, один из вас будет поблизости. Я позвоню». Они медленно ехали друг за другом на эскалаторе в пахнущую сыростью и резиной преисподнюю, и Костин изо всех сил старался не потерять его из виду и в то же время не подпирать ему спину. Стены эскалаторного туннеля были украшены рекламными плакатами: «Иисус Христос – Бог», «Библия – истина». Через 2 метра общественность уведомляли: «Презервативы Онтекс – то, что мы надеваем». Удивительно, что не нарисовали, что и куда мы надеваем.